Дуран недовольно вздернул правую бровь. — По нотам? — Значит, слухи верны. Абрамович, игравший эту сонату тысячу раз, переживает кризис и может прекратить концертную деятельность, как это случилось с Горовицем. Дуран имел в виду нервный срыв знаменитого пианиста Владимира Горовица в 1953 году, из-за которого он на 12 лет перестал выступать с концертами. «Сейчас не время рассуждать о его карьере», — сказал Мараньон. «Он только что спросил меня, есть ли здесь кто-нибудь, кто сможет переворачивать страницы. Даниэль, ведь ты сумеешь?» Даниэль замялся, хорошо понимая, о чем просит хозяин дома. Чтобы переворачивать страницы пианисту, требуется не только умение читать ноты, но и абсолютная сосредоточенность, чтобы не опередить музыканта, но и не опоздать в решающий момент. Любая рассеянность может иметь роковые последствия. Переворачивать страницы Абрамовичу, который был не только фигурой мирового значения, но и самым странным и эксцентричным пианистом последнего десятилетия, было настолько рискованно, что Даниэля бросило в дрожь при одной только мысли об этом. «Даниэль, нет никого, кто знал бы 32-ю сонату так, как ты», — настаивал Мараньон. «Если ты не согласишься, мне придется объявить, что концерта не будет». «Хорошо», — сказал Паниагуа, набравшись храбрости. «Постараюсь быть на высоте». Мараньон проводил Даниэля к сцене и представил Абрамовичу, который, что было для него характерно, не обменялся с ним рукопожатием. Пианист показал Даниэлю ноты и полушепотом дал несколько указаний, которые тот выслушал с серьезным видом. Публика заняла места. Пианист был освещен верхним светом, зал тонул в полумраке. Пока Абрамович усаживался на табурет, Даниэль тактично расположился в стороне, на втором плане. Именно в этот момент, за несколько секунд до начала концерта, разразилась, наконец, гроза, надвигавшаяся уже несколько часов. Подобно фотографической вспышке молнии, на секунду осветился затемненный зал, и в этом внезапном свете Даниэль вдруг заметил в одном из первых рядов судебного врача Фелипе Понтонеса, смотревшего на него, а не на пианиста. Гром не заставил себя ждать и, казалось, потряс виллу Хесуса Мараньона до самого фундамента. Еще до того, как пианист взял ноту, сверкнула вторая молния, на долю секунды позволив Даниэлю заглянуть в дальний конец зала, где с измученным видом стоял почти неузнаваемый князь Бонапарт. Судья, сидевшая в первом ряду и прекрасно видевшая Даниэля, несмотря на то, что он не был освещен, повернула голову, видимо, заинтересовавшись чем-то в глубине зала. При свете мелькавших одна за другой молнии, Даниэль со своей удобной позиции на сцене различал лица других приглашенных на концерт, например, Софии Лучани в коктейльном платье из темного атласа, чувственно облегавшим ее изящную фигуру, или княгиню Бонапарт, одетую по случаю концерта в вечернее платье серебристо-серого цвета с круглым вырезом. Все сосредоточенно слушали игру Абрамовича, который начал концерт неожиданным образом, намеренно опустив медленное вступление, полное текучих и мрачных, уменьшенных септаккордов, и решительно начав прямо с темы фуги в до миноре. В полном соответствии со своей репутацией эксцентричного пианиста Абрамович принялся за «Allegro con brio et appassionato», «Скоро, одухотворенно и страстно», с таким спокойствием, что потрясающая музыка Бетховена при столь медленной игре теряла свою устремленность вперед и свою структурную связность, превращаясь в застой звуков.